все может быть», — повторил за мной мой голос в голове, слегка насмешливым тоном. «Давай без твоего очень нужного сарказма», — ответил я, «нужного в кавычках, если ты не понял». «Да я вообще паинька, почти все время молчу», — ответил Вату, «хотя должен признаться честно, иногда так и хочется что-то сказануть». «Ну, вот тогда или говори по делу, или молчи», — раздраженно ответил я. «Ну, откровенно да, ерничать с духом такого возраста и силы, немного очково, но он ведет себя не на свой возраст, что слегка выбивает меня из колеи. Поэтому и вылазит что-то такое. Слава Агне, что он хоть обиду не держит, вроде бы. Хе-хе, а что такое?» Приподняла одну бровку Азула, «чего это ты резко заинтересовался?» «Просто вспомнил», пожал плечами я. «Ну, тогда расскажи и ты», произнесла Азула, вперев свой взгляд в меня, «ты обещал потом рассказать про кого-то. Мне интересно, рассказывай». «Хм», задумался я, «имел в виду я, конечно, Тов, конечно». Каким бы гением в магии она ни была, но она маленькая слепая девочка, и даже если по силам она претендует на отдельную единицу, то посылать одну ее нельзя на точку, как минимум, потому что ей надо будет убивать. Черт, тоже момент такой, надо будет убедиться, что все наши единицы готовы к убийству. К убийству безоружного человека, возможно, даже рядом с семьей. Мда, а ты сам-то готов, Рымбо, блин, ладно, в любом случае... Вопрос состоит в том, чтобы прощупать почву и для меня, как тоже немага огня. «Скажи, как ты относишься к немагам огня?» — спросил я. «Убиваю», — как на дурака посмотрела на меня принцесса, воюющая против всех страны. «Нет, а что, если они согласны помочь за тебя?» — уточнил я. «Ну, вот готовы и все тут, на твоей стороне. Я имею в виду теоретическое событие, где ты точно знаешь, что он на твоей стороне, но он не маг огня». Вопрос поставил хорошо, аж загрузил бедную головушку с черными волосами минуты на две. «В принципе, использую», — кивнула Азула, видимо реально ставя себя в такую ситуацию. «Ну, уже результат. Она всех так-то использует, так что ответ хороший». «Отлично», — улыбнулся я. «Я во время моего побега из плена познакомился с одной девочкой, магом Земли. Она от рождения слепая, но очень... Повторюсь, очень хороший маг Земли. Равных ей в нынешние 11 лет я лично не встречал, а я сражался с многими землянками». «И?» — протянула принцесса, «почему ты уверен, что она не предаст?» «Хе», — дернул губой я, «она из биофонгов. Думаю, ты понимаешь, кто они и насколько она в курсе, умея прослушивать сквозь стены, ощущать правду, говорит человек или ложь и пробираться под землей куда угодно». Насколько она в курсе о ситуации геополитической, патриотизма и в помине не было, ее отец был даже в вашем дворце, и она об этом знает. В общем, сама понимаешь, звучит все еще не обнадеживающе, прикусила краешек губы девушка, явно пребывая в задумчивости. Мой опыт она знает, как и то, что слова «самый сильный маг Земли, которого я видел», не пустой треп, а еще ее родители не знают, что она гениальный маг Земли и считают ее за слепую девушку, которую скорее всего хотят продать кому-то замуж, решил еще накинуть аргумент, а она ой как не хочет, не с нами сбежит, так сама, поэтому я считаю ее идеальной единицей. Ладно, видимо, что-то моя отповедь задела в душе Азулы, что ее лицо резко выровнялось и перестало показывать эмоции. Ну, такой у человека защитный механизм, что тут поделаешь, но для начала мы заберем Тайли и Мэй. В любом случае, насколько я знаю, дом биофонгов расположен дальше предположительного места пребывания моих подруг. А где они могут быть примерно, если не секрет? Спросил я. Одна в бродячем цирке в колониях, а другая в Амашу, пожала плечами Азула. Ладно еще в Амашу, его недавно захватили, я могу понять, что там может делать Мэй, которая, как я понял, неплохой солдат, но бродячий цирк. Этот вопрос я и задал. Бродячий цирк, не забыв приподнять бровь, конечно, не хочу ничего сказать, но, странное место для особы, обитающей в кругах принцессы. И я так думаю, фыркнула Азула и, глотнув ароматный чай из кружки, задумчиво посмотрела на него, белый жасмин, да, любимый чай моего дяди, но потом явно собралась с силами и продолжила, так вот, и я так думаю, нечего ей там делать, но она заладила свое и все, это любимый чай многих стариков, в том числе и моего мастера, хмыкнул я, и что же она могла такого заладить, у меня в этом месте аура розовая, попыталась спародировать ее Азула, и что-то в таком духе. Бывает, пожал я плечами. А что тут скажешь? У каждого свои способы выражения себя и свои цели в жизни. Может, этим она хочет сказать, что ей там комфортно. Пф, с чего бы приличной аристократке было бы комфортно находиться вместе, в том месте, произнесла Азула. Если уж на то пошло, то приличная аристократка должна выйти замуж за того, кого скажут, и родить детей, а потом важно стоять за спиной у мужа, жестко ответил я. Очень мне не понравился этот спич принцессы. Это была попытка задеть члена королевской семьи, сузила глаза Азула, впрочем всем своим видом пытаясь показать, что ей без разницы. В общем, она перешла в режим язвительной суки, где в каждом предложении угроза, то есть меня. Где вы здесь видите оскорбление члена королевской семьи? Решил я тоже перейти на более официальный уровень диалога, я лишь констатирую факт, вывод из слов из учебника этикета, который я проходил в школе. Или вы считаете, что я попытался задеть вас, потому что мне кажется, что вы относитесь и думаете о своей близкой подруге легкомысленно и считаете, что вы лучше знаете, что ей надо? На одном дыхании произнес я и добавил, нет. Конечно, нет, это была лишь попытка поддержать светскую беседу. Наши прищуренные взгляды встретились и мы начали играть в своеобразные гляделки, кто первым даст заднюю. Потому что если развивать конфликт еще хоть немного, это уже прямой путь к огникай, что на самом деле не надо ни мне, ни ей. Пока что мы стоим на очень тонкой грани, и в такой напряженный момент дверь распахивается, и входит Ули, который уже слегка навеселе. Представляете? Там мимо проплывали самодельфины, поделился он с нами, не улавливая атмосферы, редкое зрелище. Из-за изысканного вкуса их плавника мало их осталось в окрестных водах, я не вовремя. Нет, ты вовремя, ответила Азула, отводя от меня взгляд и опять беря в руки пиалу чая. Просто Аки, да, она, конечно, опять выделила мое имя, указал мне на мои заблуждения по поводу мыслей о моей близкой подруге. И я согласилась с ним, а во, видимо... Мои аргументы действительно нашли отклик в ее холодном сердце, что она фактически признала мою правоту. Видимо, это Тайли действительно близкая ей подруга. Ну, то есть, если я правильно понял, никто не пойдет смотреть на самодельфинов, поджал губы морской волк, вам тут и друг с другом весело, эх, молодость она такая, да, а еще, возможно, мне кажется, но Азула крайне довольна и даже немного обескуражена простым отношением меня и Ули к ней. Ну, то есть у нас у обоих некое понимание присутствует, но вот раболепия нет даже и в помине, и, похоже, это ее подкупает. Что же, посмотрим, что будет дальше. Хм, кстати, а вот интересно, какая ее реакция будет на воинов Кёши, а приплываем мы уже буквально завтра днем, прямо в город, где меня ждет не дождется Суюки, которая задолбалась все проблемы решать за меня. Ладно, как говорится, это проблемы завтрашнего меня. Сейчас, я уютно сижу в каюте, параллельно с этим, расхаживая по Ахуе на тонкому льду, грубо общаясь с принцессой моей страны, а по совместительству с одним из сильнейших магов огня. Может быть, я адреналиновый маньяк, а, иначе почему мне это нравится и я даже ловлю некоторую ностальгию? 2.8. Глава 2. Амашу. Часть 3. Что же, наконец-то прибыли в порт, что я могу сказать? Смотря на город, где я оставил воительниц Кёши, вроде бы не так давно, если судить сугубо по времени, но по моим личным ощущениям вечность, куча заплывов туда-сюда, захват севера, Пиандая и Азула, слишком много всего случилось, чтобы я не почувствовал течение времени, хотя на деле-то сколько прошло, едва ли пару месяцев, а событий больше, чем за предыдущие года два. Да что там, за всю жизнь, если учитывать значимость событий. Неожиданно как-то почувствовал на плечах как будто весь вес происходящего. Захотелось куда-то забиться и просто отдыхать, а не начинать новое суровое путешествие. Что-то я, конечно, подраскис. Видимо, потихоньку какой-то отходняк ловлю, можно сказать, в родные пенаты вернулся. Никаких тебе сюрпризов и неожиданностей. Вот и задумался как-то о вечном. Надо собраться. Впереди мне предстоит еще очень многое и события, скорее всего, куда сложнее тех, которые я прошел. Хотя с тем же миром духов мало что может сравниться, честное слово. Меня теперь удивить почти невозможно. Ну, тип, прямо вообще. Хотя зарекаться не буду. В любом случае суету разгрузки и оповещения воительниц о нашем прибытии я пропустил. Хорошо, что есть доброе, понимающее мое настроение Азула, которая пришла и мягко намекнула о том, что я завис, и уточнила, что она видит. «Аки!» — крикнула она. «Какого черта я вижу воинов земли в нашей колонии? А, не строй из себя дурака, вон стоят встречают. Чего-то ее конкретно с этого кроет, надо бы, пожалуй, уже объясниться. Это воительницы Киоши. Если приглядишься, увидишь красные элементы в одеждах», — сказал я. «Я думаю, ты прекрасно знаешь историю острова, а вот Зука, видимо, менее подкованный в этом деле, поэтому в свое время я очень удачно разрулил ситуацию. В общем, они мои наемницы, я их так и записал в свой отряд официально, плюс главное среди них, очень уж хороший логист и вообще мой заместитель. Ну, была, когда я по колониям ездил. Ты настолько ей доверился», — вперила в меня свой взгляд Азула. Взгляд, конечно, был не из лучших, что-то типа: «Ты бесстрашный идиот или просто идиот?» «Так само собой сложилось», — пожал я плечами. «Так получилось, что через нее я всегда спускал приказы остальным наемницам, и со временем и моим бедолагам тоже. Пусть поначалу ее воспитывали на сказках армии огня, которая ест людей, со временем ее взгляды поменялись полностью». Подняла одну бровь Азула. «Этот ее жест мне будет скоро сниться в снах. Самое страшное, что я не знаю, в каких, в плохих или мокрых. Не так-то просто думать, что народ огня плохой, когда ездишь с человеком, который следит за тем, чтобы колониям хорошо жилось. Плюс даже самая наша захудалая колония выглядит куда как лучше, чем деревни народа земли, в особенности прифронтовые». На это Азула лишь тяжело вздохнула, даже не пытаясь как-то разузнать подробности. Пусть и не показывает, но она тоже слегка устала от моих закидонов. А если Азула устает, значит сарказм и злость льются через край, а принять это безусловного урона на себя могу только я. Правда, от совместных спаррингов устали оба, локтями друг друга чувствуем, как говорится, и в итоге это превращается в какое-то испытание на выносливость, эдакое вечное сражение, где мы ждем ошибки соперника. В общем, ничего интересного, и тут ну ничего не придумаешь. Без магии побеждаю, конечно, я, с магией чаще всего, она. Тут бывает, я побеждаю, но все-таки она слишком хороша в магии огня. С другой стороны, как бы я ни смотрел, в магии воздуха я не хуже, если не лучше. Как-то так сложилось. Скорее всего, тут играет роль уже сама стихия. Огонь, конечно, силен на любых стадиях, как и вода, зато воздух и земля куда сильнее у опытных магов. Теоретически, если взять двух магов-новичков с магией воздуха и огня, абсолютно одинаковых в опыте и силе, победит маг огня. При этом, если взять сильных магов, вроде меня и Азулы, только сравнять силу и опыт, победит маг воздуха. Но это, конечно, голая теория. На практике такие моменты почти не играют роли, хотя бы потому, что сильные маги чаще всего с поддержкой или в таком духе. В общем, их встреча в голом поле один на один, это уже рядом с фантазией. Большинство, как бы кто ни гордился, владеет своей магией где-то в середине. Кто-то на границе с начальным уровнем, кто-то наоборот стучит уже в крышу опытного, но в любом случае, там фактор силы стихии роли не играет. Одна малина. Но в моем случае это очень хорошо. Хорошо, что я очень сильный, а с состоянием аватара от вату даже невероятно сильный маг воздуха. Будь я тем же магом огня против воздушника Анга, шансов почти бы не было. А так, моя стихия на пике способностей мага самая лучшая. Вроде бы, так было когда-то. Дело в том, что это берут в расчет именно стандартную магию. Добавить, допустим, синий огонь Азулы. Что это? Почему он синий? Никто не знает. Но Азула крайне сильна, и это факт. Вот таких вот разных магических изворотов может быть просто много. Кто-то что-то подобное изобретет, и та же магия земли станет самой сильной. В любом случае, как маг, если пользоваться своей стихией, я Азуле не уступаю точно. И все это приводит к тому, что тренироваться и сражаться хочется, но не друг с другом. Все это приводит опять к тупику и проверке выносливости. «Аки!» — было первое, что я услышал, когда спустился на землю с корабля. Мне на шею бросилась Суюки, не обращая внимания на окружение. «Хаэм, может, стоило их предупредить? Ты вернулся?» «Да», — кивнул я, сохраняя официальный вид. «Насколько можно его сохранять, когда Суюки даже не планировала выпускать меня из объятий? Позволь представить, принцесса народа огня Азула, гений магии огня и скорее всего будущий правитель. Учитывая, что ты сейчас в армии, то и отношение к правительнице должно быть соответствующее. Почему-то вместо ожидаемого мной удивления и почитания, Суюки лишь отпустила меня и сощурилась. О, черт, слишком поздно я понял, что вряд ли она знает, как общаться с аристократией. Ладно, главное, чтобы не убили на месте. Привет, я Суюки, и протянула руку. Азула на это лишь подняла бровь и перевела взгляд на меня. Я же, вздохнув и на секунду чисто рефлекторным действием прикрыв глаза, произнес: Суюки, чтобы правильно приветствовать венценосную особу, надо поклониться и сделать руками огонь. Но, произнесла Суюки, и это твой бывший заместитель, своим лучшим стервозным голосом спросила Азула, ты уверен, что она, ну, хотя бы умеет считать? Она росла в других условиях, Азула, и, боюсь, ей немного чужды наши традиции, произнес я, не сочтите за грубость, но она проявила максимум дружелюбия. Очень рада за нее, продолжила отыгрываться за все хорошие Азула, вот только мне дружелюбие ничего не нужно, страх или восхищение, может быть, раболепие, но не дружелюбие. Что, Суюки слишком простая девочка для таких разборок, как хорошо, что один из бедолаг уже понял, к чему идет дело, и, подойдя сзади, схватил девушку за голову и наклонил ее, сам тоже склоняясь, а следом увел ее от греха подальше, видимо, знакомить со слухами о нашей принцессе. Аки, произнесла Азула уже менее показательно стервозным голосом, даже допустив в него нотку усталости, ты хочешь лишиться помощницы, скажи мне, почему она не в курсе элементарных правил приличия? Аки, еще хоть одна ошибка такого рода от твоих подчиненных, и я уже буду действовать, это понятно, более чем, все, что ответил я. А что сказать, неприятно она меня отхлестала, но по факту, мой личный состав, не позаботился, не обучил. Правда, она, скорее всего, понимает, что если будет жестить, то я и на Агника и могу вызвать за своих подчиненных, а там победа не гарантированная, но, скажем так, показать, что она тут главная, это, можно сказать, ее обязанность. И она покажет. Чуть позже, когда все со всеми поздоровались, а принцессе выделили покои, у меня состоялся еще один диалог с Суюки. Начался он своеобразно. Почему ты работаешь на этого монстра? Ни здрасте, ни привет, просто сходу такой вопрос. Слухи на то и слухи, Суюки, чтобы иметь их в виду, но не верить, ответил я на это. Да, поэтому перед ней все, кроме почему-то тебя, едва ли не в ногах ползали. Суюки, это принцесса Азула, одна из сильнейших магов огня в мире, да и в принципе магов, а ей всего ничего лет, будущий правитель, перед ней обязаны все ползать, помассировав глаза, произнес я, но ты как-то не спешишь, подозрительно сощурила глаза воительница, почему это звучит, как будто жена вычитывает мужа, я недавно получил звание дракона севера, невзначай сказал я, это дает мне какое-то условное право в ее голове общаться мне с ней почти на равных, плюс маги огня ценит силу, а я доказал, что я силен, очень силен, и как же, подняла бровь Суюки, ладно, выдохнул я, давай я уточню. Дракон, это очень почетное звание, выше него просто нет, второе такое только у принца Айра, и дали мне его за успешный штурм и захват Северного полюса с довольно минимальными жертвами с нашей стороны, победив при этом один на один духа Севера, а, и я сделал максимум, чтобы сохранить народ, произнес я, опять вздохнув, мной можно гордиться, конечно, среди воинов жертвы были неизбежны, но маги воды не канут в лету, это хорошо, слегка растерянно произнесла девушка, но тем не менее мы будем сражаться друг с другом, судя по всему, неужели нельзя, нельзя, Суюки, нельзя, перебил я ее, Азула может быть обычным человеком, она может радоваться, смеяться и нормально общаться, но стоит лишь слегка коснуться условной красной черты, как ты это и сделала сегодня, скажу честно, она вполне может убить кого-то, и ей ничего за это не будет. Более того, скорее всего, рано или поздно это случится, потому что мое общение с Азулой может расслабить остальных и случится непоправимое. И она будет в своем праве, Суюки. Правитель такой горячей нации должен быть самым горячим, в прямом смысле. Она должна всем и вся показывать, что она сильная, самостоятельная и не прощающая ошибок. Почти на одном дыхании выдал я, смотря в глаза девушки и стараясь донести свою мысль. Это как-то, дико, нет, к сожалению, другого лидера маги огня не готовы принять. Так уж мы устроены. По-другому пока никак, вздохнул я. Ладно, я, поняла, произнесла воительница, и постараюсь вести себя хорошо. Вот и молодец, вот и хорошо, выдохнул я так, как будто не с подчиненной только что говорил, а бомбу разминировал. «А ты не хочешь сходить в цирк?» — вспомнила Суюки. «Тут недавно приехал бродячий цирк, и говорят, что он просто очень хороший, особенно выступление гимнастки». «Хм, цирк говоришь, бродячий?» — поднес я руку к подбородку. «Кажется, за первой подругой Азулы далеко идти не придется. Больше глав на Бусти. Ссылка в комментариях. 2.9. Глава 2. Амашу. Часть 4. Говоришь, бродячий цирк в городе? Как ни крути, но принимать пищу принцесса может только в определенных местах. Я был удивлен, если честно, потому что впервые на моей памяти я вижу, как Азула ест, соблюдая все правила приличия, при этом не переходя в показательное кушанье, чтобы все видели, какая она, мол, культурная, легко и просто, а главное быстро принимала пищу. Так вот, я был удивлен тем, что следующая за ней гвардия не пробует еду до принцессы. Видимо, это перебор. Или тут еще не воюют методом кинжала и удавки, только мечом. Так вот, обедали мы на удивление в солдатской обычной столовой. Ясное дело, что нам было отдельное меню и столик, но, как говорится, меню-то отдельно, но продукты и повара те же. Мое мнение о принцессе поднялось от этого, и, я думаю, не только у меня одного. Вот как в ней сочетается какая-то простота в некоторых моментах и высокомерие венценосной особы. Вот я прямо чувствую, что вряд ли она осознанно решила провести пиар-акцию, покушав тут. Хотя бы потому, что тут с этим не знакомы, да и не надо это. Больше уважения принцесса заслужит, если огнем кого-то спалит. Желательно врага, и то не обязательно. «Ага», кивнул я, кидая вилкой в рот еду, «бродячий цирк. Я уверен, там и будет Тайли». «Слишком маленькая вероятность, пожала плечами принцесса, сам понимаешь, таких цирков много. А как мы тогда вообще планируем найти Тайли?» Приподнял одну бровь я. Азула на этот жест оторвалась от тарелки и очень тихо хмыкнула, взглянув на мою бровь. «Я не тренировал его перед зеркалом, чтобы показательнее применять. Нет, точка. Ха-ха», прозвучал голос в моей голове, «я до сих пор не могу успокоиться с утреннего представления. Отстань», произнес я. Как-то, спустя секундную паузу, ответила Азула, «это не важно. Ага, не хочет говорить про своих информаторов. Ну и ладно, тогда приглашаю вас на прогулку до ближайшего бродячего цирка, чтобы оценить представление», пригласил я девушку на поиск ее подруги. Азула, сделав уже неприличную паузу, отложила прибор и подняла взгляд на меня, свой инквизиторский взгляд. «Бррр, потому что в любом случае, я думаю, стоит проверить, есть ли там Тайли или нет», дополнил я, и лицом не дрогнув на ее взгляд, типа я его интерпретировал, как вопросительный. «Думаю, можно исходить», милостиво согласилась Азула, кивнув головой и продолжив вкушать яство. «Почему у меня осталось ощущение, что меня не так поняли, случайно или специально, но кажется, как будто я на свидание пригласил. Ну, ничего, я человек простой, буду строить дуба». Решение 10 из 10, когда делаешь это с принцессой и почти сильнейшим магом огня. Но что поделать, не быть идиотом, может быть, произнес голос в моей голове, ну, знаешь, как вариант. «Отстань», уже привычно ответил я. «Как я и ожидал, происходит что-то, во что я не врубаюсь и не хочу врубаться. У Азулы есть стандартный комплект боевой одежды, только в которой я ее и видел. Красные одеяния с защитными вставками, но при этом достаточно подвижные, чтобы не сковывать ее ловкость. Сейчас же сменились эти одежды на что-то более приличное. Боевых вставок нет, да и одежда, в принципе, явно не боевая. В общем-то жест понятный. Неважно, что ты имел в виду, я решила, что это официальное приглашение на свидание или что-то подобное и точка. А я что? А я просто сходил к моим бедолагам, к Суюки, пообщался немного о том о сем и пришел к назначенному времени. Конечно, я не то, что не переоделся, я маску не снял. Да, маску снимаю редко, и что? Азула на это милостиво промолчала, зато каким взглядом меня смерила. Ну, прямо говорящим. «Ой, дурак», произнес голос в моей голове, «ну, пригласил ты принцессу на мероприятие, не под венец же, что тебе мешало хоть немного приодеться, просто ради приличия, теперь она будет выглядеть как дура, потому что ты рядом смотришься скорее как охрана, чем как сопровождение, а она приоделась, явно предполагая сопровождение. Ну, сглупил, не привык я к таким ситуациям. Ты точно аристократ?» Даже как-то устало произнес Вату, Как можно не понимать настолько простых ситуаций? Слушай, как-то ты слишком подкованный для духа, который человеков должен вообще не понимать, съязвил я. Не твоего ума дело, человечишка, как-то слишком уязвленно произнес он и замолчал. Кажется, он даже обиделся. Ну да ладно, по большому счету мне фиолетово, как будет выглядеть Азула и что ее высочество немного потеряет лицо. Перед кем, в конце концов, там будет кто-то, кто это поймет. Ну, может быть, Тайли, да. Ну и что, ты узнал, где сейчас находится бродячий цирк, да? Спросила Азула, не забыв добавить яду в голос. Конечно, ответил я. Хорошо, что Суюки упомянула об этом, пойдем. Почему-то так и манила спросить, мол, зачем она так нарядилась. Что-то мой ветерок в голове работает куда-то не туда. Какого черта меня так и тянет не то, что тигра за усы дернуть, а, скорее, попробовать прыгнуть с крыши высотки на авось. Цирк был недалеко, и слава богу, потому что идти пешком с принцессой, которая злая на тебя, то еще удовольствие. Хорошо, что я в маске. Да, все еще. Потому что так мне легче, морально. Я как будто спрятался от мира, так просто психологически легче. Арена цирка стояла на главной площади, и уже вокруг была не слабая толпа. Мой мозг выдал ошибку при попытке представить принцессу в очереди, но она сделала проще и просто пошла в сторону главного, за арену. Вмешался я на моменте, когда Азули предлагали выгнать всех гостей, чтобы цирк выступал исключительно ради принцессы. И она была склонна согласиться, судя по всему, это неплохо тешило ее эго. А вот я решил вмешаться. О, я думаю, Тайли понравится выступать исключительно ради подруги. Абсолютно на полном серьезе произнес я, все-таки вы давно не виделись. На одну секунду Азула задумалась. Я прямо увидел, как быстро и молниеносно произошел мыслительный процесс в ее симпатичной макушке. Видимо, ее желание получить индивидуальное отношение к своей особе пошло вразрез с пониманием, что Тайли это вряд ли придется по душе, а свою подругу она явно не хотела бы заставлять идти с собой. С другой стороны вопрос, что она нужный нам ресурс, решенный, и если она не захочет, придется идти на крайние меры. Правда, делать это буду уже я. Мы это не проговаривали вслух, но у нас слишком мало единиц, чтобы раскидываться ими. Не стоит, снисходительно ответила принцесса, пожалуй, достаточно будет просто отдельных от толпы мест. Сказано, сделано, и вот мы сидим и смотрим выступление. Ну, что я могу сказать, не сильно впечатляет. Я пережил столько событий, что клоуны и дрессировка утка-медведя не может вызывать у меня хоть что-то помимо скуки. Даже Азула, которая явно пережила меньше меня, смотрела на это, едва ли не засыпая. Нет, виду она не подавала, но судя по каменному лицу и тому факту, что она сидит не двигаясь, она уже давно освоила метод, как спать с открытыми глазами. Хех, как оказалось, наша идеальная воительница не без своих уроков в школе, на которых просто отсыпалась. Немного оживились мы оба, когда на арену вышли гимнасты. Ну, странно это, честное слово. Вот я бы смог это повторить, без лишней скромности, разве что кроме таких выгибаний странных, а вот уже тренированная и усиленная магия Азула, нет. Пришел в голове интересный факт, я свою магию обнаружил, потому что я очень сильный от природы маг воздуха. Она просто переполняла меня и нашла выход. А вот некоторые, даже имея силу выше среднего, просто никогда могли и не узнать, что имеют свою магию. Почему? Потому что в каждой стране проводят испытания только на магию, соответствующую этой стране. И вот таким вот образом можно неосознанно вымещать ту же магию воздуха. Пока я размышлял об этом, оказалось, выступление закончилось, и все уже начали расходиться. Ну и мы пошли, недолго думая, обратно в главнюку. Но не дошли, Тайли нашлась на запасном выходе, через который нас пустили, чтобы мы в толпе не стояли, и через который выходим. Азула! Радостно воскликнула она, бросаясь обниматься к принцессе. К моему великому удивлению, пусть принцесса и делала вид, что ей, мол, не очень нравится и надо перетерпеть, я в это не верил абсолютно. Во-первых, уголки ее губ были приподняты, что сигнализировало о том, что не так уж ей и не нравится, а во-вторых, мы и знаем, что делает Азула с людьми, которые действительно позволяют себе лишнего в ее отношении. Я увидела тебя сверху, я так рада тебя видеть. Здравствуй, Тайли, искренне настолько, насколько может, улыбнулась принцесса, по факту выглядела натянуто, но было искренне, как твои дела в этом месте. отлично, моя аура очистилась, и я чувствую, что я на своем месте, а она типа по жизни радостный человечек, который во всем видит только хорошие. Ну, хоть какой-то позитив в нашей команде. А кто это с тобой? Спросила вдогонку еще девушка. Правда, вот ведь момент. Уточнить она хотела явно и по поводу наряда. Даже взглядом обвела тело Азулы, но, видимо, решила благоразумно промолчать. Это прекрасно. Нет, нифига хорошего. И мы с Азулой это понимаем. Нам недвусмысленно говорят, мол, мне тут нравится и не хотелось бы менять свое решение. Это Аки, дракон Севера, мой сопровождающий в нашей миссии. Ты меня можешь знать под именем Кира, услужливо подсказал я. И если на словах про дракона Севера ее глаза чуть расширились явно в легком непонимании, то на вот на Кире уже стали размером с монету. Тот самый, спросила Тайли, я думала, это байки разных охотников там и моряков, как-то даже по-детски добавила она. Ну, как видишь, я настоящий. А почему дракон Севера? Продолжила заваливать нас вопросами Тайли, не давая подступить к сути нашего диалога. Кажется, она умнее, чем хочет показаться. Я слышала только о драконе Запада. За успешное взятие Северного полюса и победу над духом воды, сухо ответила Азула, явно недовольная тем фактом, что опять меня хвалит. Вау, а почему? Тайли, мы по важному вопросу, на самом деле, перебила ее Азула, явно понимая, что это может продолжаться долго. Я хочу, чтобы ты помогла мне в моей миссии. Выражение лица гимнастки от этого явно скисло, пусть она и старалась не подавать виду. Судя по описаниям Азулы, я строил у себя в голове слегка другой портрет, более легкомысленной особы. А на самом деле ей палец в рот не клади, все она понимает. Ну, видимо, среда обитания и школа даром не прошли. Что же, изначальный подход надо менять. Давить на нее не вариант, она, конечно, пойдет следом, но вот лично я спокойно поставлю под вопрос ее преданности и самоотверженность к делу. Поэтому, не давая Азуле продолжить, начал речь. Аватар проявил себя и он настроен категорически против нации огня, со вздохом произнес я, снимая маску, чтобы был более близкий контакт с человеком, так она будет больше доверять. Более того, он настроен разгромить нас в этой войне, учитывая, что при всем желании шансов у нас нет, после того, как он выучит все стихии, а он уже освоил две, воду и воздух, то время стало играть категорически против нас. У нас есть максимум около полугода до того, как аватар войдет в свою силу, и тогда вопрос поражения станет лишь вопросом времени. Поэтому все мы прикладываем все возможные усилия для быстрой победы. Перед принцессой и мной поставлена сложнейшая задача, в течение нескольких месяцев взять Басингси. Но для этого нам нужны люди, не простые солдаты, а более умелые, и те, кому мы более доверяем. Азула выбрала тебя. В этот момент я взял легкую паузу, смотря в глаза Тайли, где уже проходили стадии принятия. Рыбка попалась на крючок, и после так поставленного вопроса, она не может не согласиться. Патриотизм – это то, что очень хорошо воспитывают в умах подданных наций огня. Без тебя, твоих навыков и умений нам будет гораздо сложнее исполнить миссию, от которой зависит, победим мы в этой войне или проиграем с треском, подхватила Азула, что мне, конечно, не понравилось, но из ее уст эти слова звучали лучше. Поэтому мы очень надеемся, что ты откликнешься на наш зов, добавил я. Пациент готов, выносите. Сделал вывод я, смотря на ее лицо. А как иначе-то? Помимо такого патриотического зуда я скорее всего задел ее детские комплексы с признанием именно ее способностей. Расти в семье с таким количеством детей как бы предполагает такие комплексы. Я, конечно, я согласна, произнесла Тайли, вернув на лицо улыбку, но ты расскажешь про то, кто ты, и свои приключения. Слишком много разных слухов ходило, и мне интересно просто. Конечно, кивнул я, испытав явное облегчение. Как хорошо, что это сработало, и я не был вынужден прибегнуть к угрозам. Пойду оповещу директора, весело произнесла девушка, делая колесо по направлению к нему, и можно было не давить на мои детские комплексы, взывая к именно моей необходимости, невзначай добавила Тайли, когда удалилась на некоторое расстояние. Судя по лицу Азулы, свою подругу она знала очень плохо, если я выяснил про нее больше за двухминутный диалог. Хм, тут назрел вопрос. А считают ли они принцессу вообще за свою подругу, или тут момент безысходности или даже расчета, когда такое знакомство явно пригодится, и приходилось терпеть закидоны этого самого знакомства. Судя по лицу принцессы, она задумалась примерно о том же самом. И это хорошо. 2.10. Глава 2. Амашу. Часть 5. Что же, появление Тайли сильно разбавило нашу спокойную жизнь. Теперь Тайли всегда присутствует где-то недалеко от меня, и Азула из детской простотой ломает все наши «знаю, что ты знаешь» и так далее. Что было немного обидно, потому что мне, оказывается, нравилась эта игра. Когда я успел стать таким адреналиновым маньяком? Ведь по факту Тайли сглаживала на нет все моменты, где Азула могла воспламениться и в прямом, и переносном смысле. Одно все Азуле покоя не давало. Прямо вот строила, видимо, теории и загадки, учитывая новые обстоятельства характера Тайли, ранее принцессе неизвестные. «Как ваш цирк оказался тут именно тогда, когда мы приехали?» — спросила Азула напрямую спустя кучу вопросов вокруг да около. «Прошли слухи, что скоро сюда прибывают какие-то высокие гости», — пожала плечами Тайли. Это смотрелось забавно, потому что она была вверх ногами и стояла на руках, поэтому директор решил, что стоит попробовать показать шоу-программу вам, получается. «О, как он это здорово придумал», — якобы с интересом произнесла Азула. «Правда, такой интерес как будто не сулит ничего хорошего». «И правда», — поддержал я, — «не пришлось тратить время, столь драгоценное сейчас, на поиски», — иронично добавив следом: «пусть она поуймет свою непонятную агрессию. Все сложилось как нельзя хорошо, и не стоит теперь из-за этого накидываться на бедную Тайли». «Хм, все», — что ответила на это Азула. «Я, как понимаю, тогда наш путь прямой, как кишка, да Машу, и там подхватываем мы?» — спросил я. «Или у кого-то есть какие поправки? Меня также интересует, каким составом мы двигаем в ту сторону». «Полным», — ответила Азула. «Мы втроем, твои, как ты их называешь, бедолаги, вот с ними, и моя гвардия, и воины Киоши», — уточнил я на всякий случай. «Ты уверен в их преданности?» — подняла бровь Азула. «Мы идем свергать правительство народа Земли. Ты уверен, что у них не дрогнет рука?» «Не думаю», — в голове сразу всплыл момент предательства от Суюки, но я подавил эти мысли. «Кроме этого момента, все было без проблем, поэтому, думаю, все будет нормально, они слишком ценный актив, который уже не раз доказал свою верность. Поэтому, почему бы и нет, сама к ним присмотришься ближе к Сазину. Я все еще считаю, что называть так план взятия Басингси — это, как минимум, кощунство, как максимум, клевета на царскую семью», — пробурчала Азула, приняв, видимо, мои аргументы, и решила, видимо, временно прикрыть тему и привычно побурчать на какую-то тему. «Ну, точнее, со стороны это звучит, как грозная ирония, где хоть слово не туда, и тебя сожгут, но на самом деле я уже понял, что это буквально бурчание. А, по-моему, довольно прикольно», — добавила Тайли. «Мы можем сколько угодно раз говорить о Сазине, но, если кто-то услышит, то ничего не поймет. Я знаю, для чего нужны кодовые названия», — раздраженно ответила Азула. «Я интересуюсь, почему именно такое». «Потому что простое слово, понятное для понимания», — пожал я плечами, — «его нельзя пропустить в диалоге, и его точно можно передать через посыльных. При этом смысла под собой оно почти не несет. Но я думаю, важнее, чтобы план прошел успешно, чем какое-то мифическое уважение к имени». Поднял я бровь, на что Азула лишь хмыкнула, вставая из-за стола. «Ладно», — бросила она, — «завтра выдвигаемся в 10, не опаздывайте». Напомнила так напомнила, у нас время распланировано едва ли не поминутно. Времени не так уж и много, и на операцию в Басингсе выделили всего 2 месяца. Учитывая, что месяц мы должны провести там, то каждый день ценнее золота. Потому что за месяц мы должны добраться до Машу, подхватить там Мэй, по дороге подхватив Тов, а потом найти способ проникнуть в Басингсе и так далее и тому подобное. В общем, запас есть, но он слишком минимальный, чтобы и дальше отдыхать в Амашу. А, учитывая то, что мы с длительной дороги, а я вообще с одного сплошного приключения, хотелось бы недельку посидеть». «Эх, не любит она, когда ее побеждают в споре», — вздохнула Тайли. «А, может и наоборот в данном случае», — приложила она одну из рук, на которой стояла, к подбородку, скорчив задумчивую рожицу, а потом, сделав колесо, встала на ноги. «До завтра». Повернувшись, она помахала мне рукой и ускакала куда-то в направлении, не знаю каком. Ускакала, в общем. Что же, пора и мне поскакать куда-нибудь. Правда, уйти по своим делам не получилось. На выходе из столовой меня поймала Суюки. «Аки, вот ты где!» Просто заспаунилась она рядом со мной из ниоткуда, я даже почувствовать ее не успел. Спешила девочка, а зря, я ведь к ним и шел обозначить, что завтра сборы. «А я как раз тебя ищу», — улыбнулся я. «Месть за испуг, теперь она ответственная за сборы бедолаг и ее воинов, завтра выезд в 10, надеюсь ты помнишь, на тебе контроль, чтобы бедолаги и твои воительницы все взяли. Контролируешь сегодня и завтра». На секунду загрузилась она, тогда еще срочнее. Оказалось, механиста и всех людей из храма поселили тут, и он вовсю работает на местном заводе и очень бы хотел с тобой встретиться. Я на секунду опешил. Оказалось, приподнял я одну бровь, Суюки, ты, в отличие от меня, сидела тут все это время и вот сейчас оказалось, все это время, пока уже мы тут сидели, он мог сильно помочь, а сейчас оказалось... «Ой, ну что ты в самом деле?» – отмахнулась Суюки. «Тебе срочно с ним надо увидеться». «Так, нет, это пора прекращать». «Нет, Суюки», – нахмурил я брови, – «не я в самом деле, а ты. Я старше по званию, намного старше, и ты должна иметь дисциплину и субординацию. Раньше было проще в этом деле, сейчас сложнее. Рядом всегда будет Азула и ее друзья, и они не поймут, если мой подчиненный, мой личный подчиненный, позволяет себе вольности. Это просто неприемлемо. И если будешь продолжать, я буду применять дисциплинарные меры». Я понятно изъясняюсь. Меня как-то сильно задела она тем, что отмахнулась от меня. Понятно, видимо теперь она обиделась и всем видом хочет это показать. Но нет, это не бытовой момент или глупая ссора, это то, от чего зависит мой имидж, а он сейчас как никогда важен. Азула в компаньонах это не шутка, не стоит забывать, что это сейчас мы едва ли не друзья с подколками, закончится миссия так или иначе, и она вернется на свое место, где мнение обо мне будет сформировано. А мне было бы крайне выгодно запомниться ей сильным воином и хорошим управленцем. Как-то так работает моя логика. В любом случае субординация в армии вещь необходимая, даже на базовом уровне. Сейчас я уже далеко не одинокий самурай, я перекладываю очень много ответственности на плечи других, даже в том же вопросе Басингсе, и если раньше я был ультимативным джокером, который мог любую ситуацию повернуть в свою сторону, то сейчас я фигура на шахматном поле, пусть и сильная, допустим ферзь, но, тем не менее один я все равно не смогу победить. «Ферзем можно поставить мат», — произнес голос в моей голове. «Неважно», — ответил я про другую ситуацию, когда я могу победить любого, только в следующий ход меня зарубит пешка. «Твои аналогии?» «Конечно, волшебны», — со вздохом произнес голос в моей голове. «В любом случае я к чему? Субординация очень важна, и теперь я ее со своей стороны тоже должен соблюдать, включая пьянки с бедолагами. С новыми так получилось, я еще не квасил, ну, и не собираюсь больше, со старыми в том числе. Может быть, вы тогда сходите со мной к механисту?» Добавив едва заметную нотку сарказма в голос, спросила Суюки. «Как ни крути, она тоже понимает этот вопрос, пусть и не так остро. Пойдем», — кивнул я. Петляли мы по разным улицам вплоть до завода. Да, тут на окраине города стоит вполне себе приличный завод. Городок прибрежный, сюда можно перегнать очень много ресурсов кораблями, плюс, опять же, если что, эвакуация, дело легкое, как и переезд. К сожалению, пока что тут самый реальный путь что-то доставлять или перевозить, это по воде. Но что-то мне подсказывает, что это ненадолго, учитывая все идеи механиста. «Ао, мой дорогой друг, встретил меня безумный ученый от местного мира, я так рад вас видеть. Я услышал, что прибывают какие-то высокие чины и сразу подумал о вас, поэтому у меня для вас кое-что есть». «Стойте, механист», — притормозил я бодрого товарища, «лучше расскажите сначала, как дела, все ли хорошо, как обращаются с вами, с другими поселенцами?» «А нет-нет, все хорошо», — произнес он, будучи мыслями явно не рядом с моими вопросами. «Всех поселили, всем нашлась работа, да, собственно, на этом же заводе, мои ребята привычные к таким делам, только технологии получше, это да, так вот, смотрите, что я для вас сделал». Вернулся он к своей теме и, схватив меня за руку, потащил куда-то в свою каморку. Каморка выглядела очень даже атмосферно, все в чертежах, разных устройствах для черчения. В стороне стоял верстак, где он явно что-то иногда паял, ваял и клепал разом, а посередине его рабочий стол с готовыми чертежами и разными бумагами и правками. «Вот, Показал он на лежащее на верстаке оборудование. Я тут подумал, что вам не хватает чего-то тихого и дальнобойного. Бог ты мой, неужели это то, что я думаю? На столе под брезентом, который мой теперь любимый дедушка снял, лежал наручий запас болтов в специальном колчане. Наруч дед поспешил схватить и начал напяливать себе на руку, параллельно рассказывая. Пока получилось поместить всего два болта, увлеченно рассказывал он, под рукавом плаща, как вы обычно носите, почти невозможно что-то заметить, звук издает не громче щелчка. Прицеливаться сложно, но опытным путем было выяснено, что если вы примете руку, то первым болтом можно прицеливаться между костяшками указательного и среднего пальца, а вторым между среднего и безымянного. Вот, показывает он на себе, прямо тут же прицелившись дважды, выстрелил куда-то довольно точно, должен признать, к сожалению, сделать спусковой крючок той же рукой, не получилось, приходится использовать вторую. Или можно еще носом, если постараться, да, он следом показал и такой вариант. Как же это вовремя, механист, ты даже не представляешь, почти с придыханием произнес я. А вот так перезаряжать, начал показывать механист, увлеченный своим делом, он даже вряд ли услышал мои слова, долго и непрактично, но оружие и не для сражений. Двух выстрелов должно хватить, если потренируешься. Главное, руку не подставляй. Держать стрелы заряженными можно, или может выстрелить само, уточнил я довольно важный момент. Вы одевайте, давайте я помогу да покажу, как и что, произнес он, снимая с себя и начиная напяливать мне на руку, смотри, тут двойной предохранитель. Один, основной, держит спусковой крючок для стрелы, а второй держит катушку натянутую. Вот так вот оба снимаются, видишь, испытания длительные проводить сам не смог, времени не было, но как только появился первый образец, сразу начал носить у себя на руке. И как, с надеждой уточнил я, ну, теперь у меня несколько новых шрамов, с веселой улыбкой он показал перебинтованную руку, представляешь, прямо посреди ночи выстрелил, я думал на руку что-то упало, так больно было. Хорошо хоть яда там не было, интерес к данному оборудованию у меня резко упал. Ну, на Бусти уже выясняют отношения в Амашу и глава это завершается. В общем ссылка в комментариях. 2.11. Глава 2. Амашу. Часть 6. Нет, увидев мое лицо, начал говорить механист, ты не волнуйся, тогда предохранителей вообще не было. Я как-то не подумал, что рано или поздно спусковой крючок может не выдержать и отпустить веревку. Потом я добавил целых две штуки. И как? Повторно спросил я, надеясь на лучшие. Ну, пока все нормально было, пожал он плечами, два дня носил. Но я бы посоветовал самим сначала опробовать, взвести и положить в какой-то ящик хотя бы на несколько недель и проверить. Если сорвется, то лучше одевать только на дело, не сорвется, можно постоянно носить во время боевых выходов. Но, так или иначе, после месяца-двух использования лучше вернуть мне или вообще поменять. В голове резко заработали шестеренки. Это, конечно, хорошо, но как раз у меня есть незаметное оружие, ветер. Пусть я его и не могу применить хоть в какой-то компании, но сам факт. А вот Азула и воительницы Киоши, которых я держу за свои собственные элитные войска, у меня в этом плане голые. Сколько таких вот болтострелов есть, решил уточнить я. Ну, аж запнулся механист. Это ты прошлых два тестовых образца. Насколько сложно их делать? Спросил я. Задумался механист. Надо посмотреть, прикинуть. Значит, смотрите, я сейчас иду за принцессой Азулой, а вы узнаете, сколько времени потребуется на одну такую штуку. Начал раздавать яцу. Нам категорически надо что-то тихое и дальнобойное, хотя бы по штуке на одну единицу в разных местах. Но, я еще не все показал. Аж удивился дед. Время не ждет, механист, произнес я, осматривая наруч. Часики тикают, а дел просто теперь выше крыши. С Азулой все остальное и оценим. И, кстати, что это за отделение? Увидел я какую-то выделяющуюся крышку, на которую нажал, и из нее что-то посыпалось. А это, уже витая в своих мыслях, уточнил механист. Это отделение для конфеток. Видишь, вот тут лежит упаковка. Чтобы похрустеть, если что. В голове раздался какой-то даже нездоровый смех на грани истерики. Ну, то ладно, пойду искать Азулу. Как это ни удивительно, Азула нашлась в своей комнате. Точнее в своей опочивальне, или как они там предпочитают называть это. В общем, бежал я быстрее ветра, почти в буквальном смысле. Все-таки палиться так глупо я не собирался, поэтому просто быстро бежал. Времени было мало, и пусть мы и главные, но перестраивать все планы из-за такого пустяка не стоит. Фактически все остальные болтострелы нам надо бы получить до Басингсе, а до этого еще есть время. С другой стороны, нам надо наловчиться ими пользоваться, а для этого тоже нужно время. В общем, получить партию прямо сейчас было бы очень неплохо. Перед комнатой стояли двое сларца одинаковых с лица и готовы были стоять на смерть, но меня не пустить. В общем, ответ их был единодушен. Принцесса сказала никого не пускать, и никакой другой реакции. Ладно, мне без разницы. Два удара, и два вырубившихся тела лежат на полу, а я активно и сильно стучу в дверь. Влетать без стука в комнату самой Азулы, ну, я не настолько отмороженный. Кто посмел? Открылись мне врата в ад с Азулой, которая явно только проснулась с неплохого дневного сна и вышла прямо в своем халате или пеньюарчике цвета рядом с красным. Хоть запахнулась нормально, ничего разглядеть нельзя. Не то, чтобы я оценивал, скорее просто само в голове проскочило. А на руке, конечно, горело синее пламя, готовое сжечь бедолагу, не из моих, конечно, а того, кто беду на свою голову накликал, постучав в синем пламени и до пепла. «Нет времени объяснять», — произнес я, — «я рассказывал тебе про механиста, он оказался в этом городе и даже имеет некоторые сюрпризы, и они нам очень пригодятся, надо, чтобы ты оценила», — все-таки коротко объяснил я, — «пришлось вырубить, не пускали», — произнес я, видя взгляд Азулы на два спящих тела сзади. «Жди», — было все, что произнесла она. «Ну, сказано, сделано», но рекордные 5 минут Азула раскрыла дверь, вылетев в коридор и отдав четкий и короткий приказ: «Веди и объясняй». Оказалось, что тут его и его рабочих поставили на местный завод, и он разработал один наруч, который может быстро и тихо выстрелить болт, произнес я, учитывая предстоящую миссию. Я подумал, что это необходимое оборудование для нас. С расстояния для тихого устранения у нас нет ничего. Проблема в том, что у него есть только один образец. Пока я ходил за тобой, он примерно скажет, сколько до завтра он еще сможет сделать образцов. Мое участие зачем понадобилось так срочно? Даже в беге она умудрилась сохранить свою язвительность. Две головы лучше, чем одна, пожал плечами я, учитывая то, что главное в этой миссии ты и оценишь, нужно нам это или нет. Потому что есть одно обстоятельство: прибор не затестирован нормально. Доделал он его пару дней назад, этот финальный образец, а подходит такая вещь только именно для тихого устранения. Долгая перезарядка, выстрел, который использует две руки и малое количество болтов, делает это почти ненужной вещью в обычном бою, но незаметность этой вещи, тишина выстрела и убойность. «Я поняла», перебила меня Азула, «оружие для тихого устранения кого-то и только, еще не испытанное и которое случайно может отстрелить руку, да, что-то вроде», пожал я плечами. Плюс он обещал еще сюрпризы. Поэтому я решил лучше сразу обсуждать эти вопросы с тобой. На этом наш диалог закончился, и спустя 5 минут мы были на месте, где нас уже встречал механист, сидя что-то за столом и высчитывая время. «Вестима». «О, вот и вы», — обрадовался он. «Здравствуйте, принцесса Азула». «Аки, я посчитал, на один болтострел уйдет где-то около 3 часов. Это если использовать полную мощность завода, что, конечно, нежелательно. Расскажи остальное, что вы сделали», — почти отдал приказ я.